Глава 54. Вадингтон проводил Китти до вершины горы. По дороге они осмотрели могилу Вальтера. Вадингтон простился с ней у монумента арки. Взглянув на арку в последний раз, Китти почувствовала, что на скрытую в ней таинственную иронию она может теперь ответить такой же иронией. Она села в носилки. День проходил за днем. Расстилавшиеся перед ее глазами виды по обе стороны дороги служили фоном ее размышлений. Они ей представлялись как бы удвоенными, рельефными, как в стереоскопе, и более значительными, так как ко всем впечатлениям прибавлялось воспоминание о том, что она видела несколько кратких недель тому назад, когда совершала то же путешествие, только в другую сторону. Кули с их ношами брели беспорядочными группами, по 2-3 человека. Ярдах в 100 позади плелся какой-нибудь один, сзади него еще 2-3. Солдаты конвоя, медлительно волоча ноги, двигались вперед со скоростью 25 миль в день. Ама несли 2 носильщика, Китти 4, не потому что она была тяжелее, а ради приличия. От времени до времени они встречали партии кули с тяжелыми грузами на плечах. Иногда чиновников в тростниковых носилках, пытливо разглядывавшего белую женщину. Иногда крестьян в синих выгоревших одеждах и огромных шляпах, направлявшихся на рынок. Попадались навстречу женщины, молодые и старые, ковылявшие на своих уродливых, замотанных в тряпки ногах. Они шли вверх и вниз, по холмам среди хорошо вспаханных рисовых полей, мимо ферм, уютно гнездившихся в бамбуковых рощах. Проходили через нищенские деревни и многолюдные города, окруженные стенами. Была ранняя осень. Рано утром, когда мерцающая заря придавала опрятным полям сказочное очарование, было холодно, днем же умеренно жарко. Тепло наполняло Китти блаженством, с которым она не пыталась бороться. Яркие картины с их нарядной окраской и странной загадочностью служили экраном, по которому проходили таинственные бестелесные образы, призраки, вызванные воображением Китти. Они казались нереальными. Мейтанфу с его зубчатыми стенами был похож на разрисованный холст, какой употреблялся в старинных пьесах для изображения города. Сестры Вадингтон и маньчжурская женщина, его любившая, были причудливыми действующими лицами в масках. Остальные — народ, пробирающийся по извилистым улицам города, и те, кто умирал, были безымянными статистами. Все это имело какое-то значение. Но какое? Как будто все они исполняли древний, тщательно изученный обрядовый танец, но при всем желании понять смысл сложных фигур его, ни от кого было получить никакого указания, никакой нити, ведущей к разгадке. Китти отказывалась верить. Старая женщина в одежде синего цвета, отливавшего на солнце лазурью, проходила по шоссе. Ее лицо, покрытое сеткой морщин, было похоже на маску из слоновой кости. Переступая крошечными ногами, она опиралась на длинную черную трость. Что она и Вальтер приняли участие в этом странном, нереальном танце. Тем не менее, они сыграли в нем значительные роли. Было вероятно и возможно, что она умрет. Умер он. Была ли это шутка? Может быть, это только сон, от которого она со вздохом облегчения вдруг проснется? Как будто все это случилось очень давно, где-то очень далеко. Странно, до какой степени все действующие лица этой пьесы казались бледными тенями на солнечном фоне действительной жизни. А может быть, это сказка, которую она читает в книге? Удивительно, что это будто совсем к ней не относится. Она уже не могла отчетливо припомнить черты лица Вадингтона, с которыми, кажется, была достаточно знакома. Сегодня вечером они достигнут города Нуэстерн-Ривер, где она сядет на пароход, а там одна ночь до Чинкиена.